«Но, ты получила незаслуженное преимущество перед твоим противником», — сказал Хяши. «Всем одновременно объявили о соревнованиях, времени и месте, то, что я одна озаботилась и подготовила поле боя, а противник нет. Не мои проблемы», — уверенно ответила Хината. Хяши хотел что-то сказать, но осекся, видя, как старейшины клана кивают ее словам. Следующий бой. Хината против Мамору. «Хината, тебе запрещено использовать фуинтеги», — сказал Хяши. «Хорошо, начали». Бейкуган активизировал Мамору и пошел в атаку. Мамору был выше и старше Хинаты, ему было 16 лет, и он считался хорошим бойцом клана. Мамору уже было собирался атаковать Хинату, когда на ее месте вдруг появилась голая Цунаде. На долгую секунду Мамору сбился и отвлекся. Что такое секунда? Для кого-то это целая жизнь. Этого времени хватило для проведения коронного приема Ли. Как объяснил Хинате Ли, данная техника называлась «крушение надежд». При этом, если дать противнику время посмотреть на технику соблазнения подольше, боли будет в два раза больше. Данная версия работает пока только на мужские особи, но они с Гай-сенсеем активно работают над тем, чтобы она стала унисекс. Присутствующие мужчины в зале непроизвольно скривились. «Унесите», — сказал задумчивый Хяши. «Вот значит, какой он таинственный стиль от бабушки Ли Бампер от Тойоты в деле». То, что Хината предпочла этот стиль родному Джукину, задел гордость Хяши. «Почему ты не используешь Джукин? Как говорит один мой знакомый, мне не нужен Джукин, чтобы выбить Тенкицу, когда я и без него могу выбить зубы, отбить почки, сломать ноги, вскрыть черепную коробку и туда на, в общем, сделать что-то нехорошее, после чего противник умрет от заражения мозга. Мне он не подходит». Хяши аж покачнулся от такого заявления. Следующий бой. Хьюга Хината против. Хяши начал оглядываться, выбирая противника. Народ в Дадзи начал роптать. Против Язуки. Язуки очень сильный боец, обладающий прекрасной атакующей техникой, но слабый в защите. Об этом знала Хината. Начали. Бейкуган. Язуки осторожно кружил возле Хинаты, которая стояла возле рядов зрителей, которые сидели вокруг арены боя. Медленно, но верно он загнал ее в угол. В следующий момент он использовал технику 64 небесных касаний. Все 64 удара буквально за секунду вошли в цель. Величественная техника, идеально исполненная, у его противницы не было и шанса. Так он думал, ожидая, что цель упадет на пол от чакры истощения. Вместо этого цель просто исчезла, и страшный по силе удар в самую больную точку сложил Язуки пополам. Время удара было подобрано идеально, на откате после применения сильной техники. Язуки чисто физически не успевал уже ничего сделать. Что за? Один из зрителей, который ударил Язуки по бубенцам, встал и превратился в Хинату. Что это было? Прошел вопрос из толпы. Техника теневого клона. Я могу поддерживать всего одного, сказала Хината. Но мы не видели технику замены, когда вы успели ее сделать, так что мы не заметили токи чакры. Все тот же голос. А я ее и не использовала. Я с самого начала сидела среди зрителей под Хинге. Как говорит один мой знакомый, не совсем понятную мне фразу, кроликов разводить — это целое искусство, спокойный ответ завесил спрашивающего. Унесите. Упавшим голосом сказал Хяши. Мы так и не увидели ни одного боя. Хватит играться и дерись по-настоящему, попытался надавить на Хинату Хяши, но его прервал уважаемый в клане старейшина. Хяши Дона, я прожил долгую жизнь и побывал во многих стычках и войнах. Война – это место, где выживает не сильнейший, а наиболее приспособленный. Мы хоть и клан, уважающий традиции, но прежде всего мы шиноби. Увиденного вполне достаточно, чтобы оценить мастерство, и я остался очень доволен. Спасибо вам, Хяши Дона, порадовали старика. Приятно видеть, что вырастает надежное и думающее поколение, сказал старейшина, поклонился Хяши и удалился. Хината, ты свободна, севшим голосом сказал Хяши. Вечер того же дня, резиденция Хяши. А она возьми и отправь его сквозь потолок в неизвестность, в очередной раз рассказывал Хяши, допивая очередную бутылку саке. Ну, ты ее еще в бою не видел. Ли с Гаем под нее целую систему проработали. Через пару лет с такими тренировками она станет сильнейшей в вашем клане. При этом знаешь, что самое смешное? Что, чуя подвох, спросил Хяши. Она не использует Джукин. Причем совсем не использует. Только Бейкуган, но не Джукин. Куратора это забавляло. Хяши взгрустнулась. Кстати, а помнишь, пару лет назад на этом месте мы заключили. На следующий день, по Канахе прошел слух, что голый Хьюга Хяши, бродил по улицам деревни, зашел на рынок, купил продуктов, пробежался по магазинам и исчез в недрах квартала Юг. Но в эти слухи мало кто верил. Такого не могло быть по определению. А глаза? Глаза врут. Наверное, опять студенты балуются Хинге. И лишь несколько шиноби высокого ранга и часть Силанбу знали, что этот слух был правдив. Вот только дальше них эти информация никогда не уйдет. Глава 57. Рок Ли, он же мастер на все руки. Я, сейчас, рожу. Кряхтя от натуги, выдавил из себя Наруто. Ни, хре, на мы его с, делаем. Выдавил уже из себя я. Хватить болтать, вам меня не догнать. Последний круг остался. Выдал радостный Гай. Б. Вспомнился мне загиб, который Гай выдал на мосту. Но ни хрена прорвемся. Собственно, прошло 3 дня. 2 дня мы, как и положено, отдыхали, ели шашлыки и балдели. Я так первый день вообще провел в холодильнике, пока эта зараза паразитическая не догадалась убрать повышенную лохматость. Сволочь подкожная, вот найду или синтезирую антибиотики и выведу эту заразу. Хината все еще тусуется у себя в клане, а жаль. На 3-й день мы решили вернуться к полноценному графику тренировок. И вот уже 2 недели активно тренируемся. С учетом пожеланий Гай-сенсея и Хокаге в тренировке были внесены изменения. Один хотел увеличить в 50 раз, другая в 10. Как результат, оба желания совместили, теперь начальную нагрузку увеличили в 50 раз, а всякие бонусы и штрафные задания в 10. Вот теперь страдая, ну я хотел сказать, наслаждаемся плановыми тренировками. И ведь, как все красиво начиналось, Гай-сенсей задвинул нам речугу о том, как важен баланс во всем и в искусстве шиноби в том числе, в ниндзюцу, в тайдзюцу и даже в мифическом для нас гендзюцу, которым, кстати, никто из нас вообще не владеет. Ну, я и пробросил идею, реализовали на свою голову. Тренировка в идеале казалась простая на умение держать баланс, на практике оказалась адом, причем адом, придуманным мной с модификациями Гайсадис, сенсея. Берем 3 бочки заполненных водой, ставим их друг на друга, что получается? Правильно, пирамидка, причем бочки одного размера. Затем на бочки встаю я, в руки берется 10 кунаев, начинаю ими жонглировать, при этом на макушку ставится 3-метровая палка, на конце которой ваза, судя по всему, династии Минь, где их Гай взял, для меня загадка, но ясно одно, разобьешь, считай амбиц. Ну и это еще не все, рядом в таком же положении находится Наруто, и в довершении фаталити, чтоб не расслабляться, 100 кругов по улицам Конохи на этом самодельном средстве передвижения без использования чакры с печатью, блокирующей ее ток на спинах. Ну и конечно в любимых утяжелителях. За каждый упавший куной штрафной круг, что будет, если упадет ваза, я даже спрашивать не стал, ясно, что это за лед. Вот так, втроем, а как иначе, чтобы Гайда пропустил веселуху, не в этой жизни. Развлекалово полное, народ в ужасе от нас шарахался, а как иначе, если по прямой, эта бандура еще едет нормально, то с поворотами выходит напряженка. Вот и получается, как в старой поговорке, у носорога плохое зрение, но с его весом, это не его проблемы. А что мы, нам ведь сказали не покидать Коноху, вот мы и не покидаем. Так бы до Сунны смотались, проведали Гарри Кайко, заодно проверил, как он там питается, и не обижают ли его. Ну, мы не мы, если в напряженную тренировку не внесем элемент состязания. Ко всему прочему, мы еще и гонки устроили. Первый назначает наказание 2 другим. Гай ушел в отрыв, но мы еще повоюем. Последний круг, прямая, максимальное ускорение. Настигаю Гая, вот и финишная черта. Я это сделаю. Взятый темп слишком высок, не выдерживаю, и кунай медленно летит к земле, а это значит, что я буду последним. Головой подбрасываю палку вверх, наклоняюсь и ловлю кунай, резко подставляю голову и ловлю палку, палка теряет равновесие, ее ведет, ваза колышется, и я всеми силами пытаюсь выровнять ситуацию. Результат вышел плачевный, учитывая разгон, а скорость на прямой я успел набрать значительную, и то, что все внимание у меня было сосредоточено на восстановлении общего баланса, я не заметил, как столкнулся с невзрачным строением, маленькой такой дебильной постройкой. Хорошо, хоть вазу поймать успел, убил бы архитектора Конохи. Потом воскресил, и снова убил, затем воскресил. Я ведь добрый, что надо делать в таких случаях? Правильно, бежать, пока никто не заметил, и надеяться, что и не заметит. Хотя это вряд ли. Одно радует, заезд я все-таки выиграл. Пора снова идти на тренировку к Саске. Наш глазастенький теперь активно тренируется. Угадайте где? Я сам в шоке. У него комплексная программа, после того, как узнали, что за ним охотится товарищ Рачимару. Третий Хокаге, в общем Дидан, взял его в ученики и подготовил последнему целую программу обучения. Ниндзюцу, Сарутоби обучает Саске. Благо образование и навыки позволяют. Гиндзюцу, Куринай обучает Саске, как сильнейший специалист Конохи в этой сфере. Клановым техниками и навыками владением Шарингана, Какаши, впрочем, он ведь еще и лидер его команды. Тайдзюцу, вы не поверите, Тайдзюцу Саске обучает, небезызвестный, талантливый и очень скромный, но все еще генин. Некто ли, почему он, а хрен его знает, начальству виднее. Попутно, мы с Наруто работаем у Саске в качестве подопытных кроликов. Он, как бы невзначай, пожаловался, что ни на ком отрабатывать гиндзюцу, и я вызвался добровольцем. А что, ему практика, и мне тоже. Следует, правда, сделать оговорочку. Гиндзюцу на меня действует не так, как на остальных людей. Почему? Потому, что у других людей в дополнение к основным чувствам нету еще дополнительных наворотов. Эхолоты, видимо, в качестве извинения Шипздик мне еще и тепловое зрение присобачил. В какое место, я, правда, не задумывался, но при желании могу его использовать. Вот и получается, что обычные чувства иллюзия обманывает, но благодаря дополнительным чувствам все равно видно несоответствие. Когда зрение говорит одно, а эхолокатор другое, волей-неволей начинаешь сомневаться. Сомнения, бич иллюзий, гиндзюцу эффективно только в том случае, если жертва не подозревает о том, что техника прошла, или знает, но не может ничего с этим поделать. Есть еще одна особенность. Существуют иллюзии, не обманывающие чувства, а бьющие напрямую в мозг. Но и здесь у меня есть одно неоспоримое преимущество. Мое проклятие и мой дар, Шипздик. Если меня и можно поймать в иллюзию, то его нет. А уж он, то меня легко выводит из любой иллюзии. Проверено опытным путем. Ну, опять-таки, хочу, выхожу, хочу, нет. Из иллюзии Саске я не вырывался, хотя и я, и он знали об этой моей способности. На что Ина заявила, что раз на этого не действуют наши техники, то и иллюзии вполне могут не работать. Только Цунади знала правду, но молчала. И это, черт возьми, хорошо, а то идея работать в лаборатории в качестве подопытного мне не особенно по душе. Возможно, и его можно, но сомневаюсь, что в этом мире есть техники, способные погрузить существо, способное к перестройке всего себя, существующее в единственном экземпляре, да и то в другом существе. Проверено опытным путем. Саске был вах, в шоке от того, что иллюзии на меня не действуют. Куринай, кстати, тоже была в шоке, но по другой причине. Спор со мной она проспорила, мне удалось избежать ее гиндзюцу, а раз проспорила, значит, пускай выполняет задание. Как результат, свидание с Гай-сенсеем. А раз я выиграл еще и бочковый заезд, то и наказание будет соответствующим, Гаю не отвертеться. Злодейский смех. Я не оставил идеи оживить личную жизнь любимого учителя. На одной из таких тренировок нам троим, Саске, Наруто и мне, выпала возможность познакомиться с вымирающим видом, девятихвостым. Встреча прошла буднично, правда, без положенного застолья. Девятихвостый мне понравился, столько мяса. Идея о том, чтобы Саске меня усыновил, пришлась по вкусу и Наруто. Теперь мы уже на пару штурмуем эту неприступную крепость. Саске бросает в дрожь, когда мы с Наруто называем его папочка. Ничего, неприступных крепостей не бывает, падет и это. Вышел фильм «Хроники страны снега», посмотрели. Ну что, можно сказать, молодец режиссер, чертовски хорошо проработанный сюжет, основанный на реальных событиях, с отличной музыкой и гениальной операторской работой. Шедевр. К сожалению, наши имена в фильме не прозвучали, и более того, их не было даже в титрах. Мы стали собирательными образами неизвестных шиноби Конохи. Фильм, кстати, сильно поднял популярность Конохи и увеличил количество заказов деревни, за что я получил благодарность от некого Данза. Это кто вообще? Помните, я спрашивал, где мой Оскар? Так вот, теперь он у нашей команды официально есть. Фильм успел попасть на фестивале и заработал 9 аналогов Оскара в различных номинациях. Одна из номинаций «Лучшая работа художника-постановщика» получил наш фильм. И хотя имена получивших остались для мира тайной, а награду получал непосредственно режиссер, это не помешало его отправить нашей команде статуэтку по почте. И пусть мир так и не узнает своих героев, Мы с нашей командой были счастливы. Теперь она украшает дом Наруто. Ладно, хватить перекуривать. Время продолжить тренировку. Кабинет Хокаге. Войдите. Неспешно попивая чай в компании учителя, сказала Цунаде. Здравствуйте, Цунаде-сама, Сарутоби-сенси, Шизуни-сама. Поздоровался со всеми Саске. Проходи. Чего встал? Чай будешь? Спросила Цунаде. Нет, спасибо. У меня важные новости. Сказал Саске. Рассказывай. Мы были на тренировке по гендзюцу вместе с Ли и Наруто, и не знаю, как у меня получилось, но мы все втроем перенеслись во внутренний мир Наруто. После этой фразы, Цунаде и Сарутоби напряглись и стали вслушиваться в каждое слово, предельно внимательно. Несколько дней назад, внутренний мир Наруто, возле клетки Кьюби. Саске, ну ядрить етить колотить, говорю же тебе, ну не хватает у тебя воображения. Нет творчества, нет свободы, креатива. Опять, какую-то тюрягу забодяжил. Жалко, я не умею пользоваться гендзюцу, ух, я бы показал, как надо мозги выносить. Выдал Ли, подходя к клетке с печатью на ней. Внутри клетки появились два огненных глаза, скрывая владельца. И в помещении появилось, буквально кожей ощущаемое напряжение. Вот, вот это я уже понимаю, креативненько подошел. Чувствуется моя школа. Без тени страха или напряжения, сказал Ли. И вправду, хорошо получилось, без тени страха, сказал Наруто, осматривая печать. Эти глаза, я помню эти глаза. Раздался рык, который шел буквально отовсюду. Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и все теплей. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив что это, что это. Пусть я впадаю, пусть, в сентиментальности грусть. Воли моей супротив эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба. Вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи. Только не отведи глаз, запел Ли. Наруто его поддержал. На корпоративах, своей команды они и не такое распевали. Киркоров эти глаза напротив. Саске, единственный кто, понимал, что это не его иллюзия и, что существо, сидящее в клетке, крайне опасно. А эти двое, даже не чешутся, еще и дуэтом песни распевают. Ребята, осторожнее, не подходите к клетке. Это не моя иллюзия, предупредил Саске. Кто это у меня тут? Представитель проклятых учих, мой тюремщик и, ХМ, ты кто? С каким-то сомнением в голосе прозвучал голос. «Саске, ну ты приколист», — сказал Наруто. «Это не моя иллюзия, мать вашу. Хватит меня игнорировать», — выдал вышедший из себя Саске раза в два громче, чем таинственный голос. «Да ладно, ладно, не кипятись», — в голос синхронно дали заднюю Ли и Наруто. «Хватить орать у меня в тюрьме», — выдал голос. «Заткнись», — в три голоса выдали Саске, Наруто и Ли. Обиженно замолчал голос. «Ну, рассказывай, чего ты опять наглазил? Предупреждаю сразу, если мы опять закинуты черт знает куда, как в прошлый раз, я тебя, зараза ты глазастая, на лом намотаю и использую вместо тряпки, заодно помещение помою. Уж шибко тут грязно», — грозно выдал Ли. «Вы находитесь возле моей тюрьмы, смертные трепещите», — уже нормальной интонацией выдал голос и показался. Саске, Ли и Наруто увидели здоровенного лиса с девятью хвостами, включившего освещение, таким образом, дав обозреть себя, ожидая насладиться ужасом и трепетом перед своей персоной. Вот только реакция была не совсем адекватная. «Что пришел просить мою силу?» — спросил он, обращаясь к застывшему Наруто. «Какую силу?» «Да пошел ты знаешь куда, хвостатый, засунь себе свои хвосты в потом прокрути, а затем, коном, морда клыкастая, иди лесом смерти, овца заблудшая, ничего мне от тебя не надо», — выдал опешившему от такой реакции лис. «Что это с ним?» Показал лис на застывшего и пускающего слюни парня в зеленом. Наруто потрясли. «Кролики, это не только ценный мех усвояемого мяса», выдал последний, пуская слюни, глядя на Кьюби, знатная зверюга. «Пожарю, шкварок наделаю». Последний от такого глубоко задумался. Во-первых, его тюремщик наотрез отказался получать от него силу, чего за всю историю его пленения не случалось ни разу. Более того, его открыто послали в некое место под названием «Лес смерти». Где это вообще? Но больше всего его настораживал другой человек. Лис почти не ощущал в нем чакры, и это было странным. Напрашивалось два вывода. Либо этот человек настолько могущественен, что даже он не ощущает его силы, либо этот человек идиот и чакры в нем действительно нет. За всю свою сознательную жизнь с ним хотели сделать многое. Его хотели убить. Его хотели пленить, и это даже получилось, но никогда, никогда, его вершину пищевой цепи, сильнейшего из хвостатых не пытались пустить на мясо. Моя чакра ядовита, на автомате выдал Кьюби, выходя из задумчивости свой довод. Фугу тоже ядовита и ничего, вполне съедобно. Скорпионы, змеи и прочие тоже ядовиты, но их все равно готовит. Есть такая мудрость, несъедобного ничего нет. Если не съедобно, значит, вы просто не умеете это готовить. А я сейчас кулинарку активно прокачиваю. Пришел странный ответ. Саски стоял в глубоком шоке от этой сцены. На его глазах сильнейшего из виденных существ. Один приятель послал делать пассивные действия сексуального характера с представителями парнокопытных. Другой предложил вообще пустить на мясо. Их всех выкинуло из внутреннего мира Наруто. Сила гендзюцу Саски закончилась. Саски все еще находился в прострации от увиденного и из-за отката своей техники. Наруто, смотри, у него шаринган сейчас размером с гейкуган от удивления, да еще и рот открыт. В салочки будем играть, давай. Саски слышал разговор двух приятелей, но критически его не воспринимал, а зря. Поэтому одновременный бросок двух засушенных кусочков красного перца чили ему в рот он банально проспал. Его начали растряхивать. Саски пришел в себя и закрыл рот, при этом укусив перчик. Дальше начались салочки по Конохе, парни в зеленом и желтом убегали от, в прямом смысле, огнедышащего и одновременно плачущего ужаса с символами Учих на своей одежде. Кабинет Хокаге. Вот так все и было, закончил разговор Саски. Такого, даже я не ожидал, нарушил тишину Сарутоби. Саски, ты можешь идти. У меня еще одна просьба, попросил Саски с мольбой в глазах. Ли и Наруто вбили себе идею, что я, как глава клана, их могу усыновить. А я не железный, и если так продолжится, то соглашусь. Вы ведь знаете ли, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Меня родственники, желающие пустить Биджу на мясо, слегка пугают. Полная тишина в кабинете и звук воды, которую Шизуни наливала в чашку, льющуюся из уже полной чашки, была реакцией на эти слова. Госпожа Цунаде, у нас ЧП. В кабинет одновременно ворвался анбушник и офицер полиции Конохи. «Так, что у вас?» – спросила она анбушника. «Побег из тюрьмы. Сбежало много преступников, в том числе и часть бывших шиноби. А у вас, что?» – кивнула на полицейского. «Один из ваших шиноби совершил диверсию, трансформаторная будка в южной части Конохи уничтожена. Специалисты исследуют бочки, которыми была произведена диверсия. Мда, не надо расследования. Только один неугомонный методично уничтожает инфраструктуру Конохи, особенно уделяя внимание трансформаторным будкам. Ему наши спецы хотели дать позывной «Зеленая молния» Конохи, но молния, как известно, не бьет два раза подряд в одно и то же место, а он бьет. Попивая чайк, сказал Сарутоби, радуясь, что это теперь не его проблемы. Вызвать сюда команду Ли и всех свободных от миссии Шиноби, отдала распоряжение Цунаде. Глава 58. Рок Ли, он же охотник за головами. Учиться, учиться и еще раз учиться. Следуя этим заветам, мы с ребятами проходили очередную тренировку. Скорость реакции и рефлексы, и способность оперативно действовать. Вот, что отличает отличного шиноби от просто шиноби. За основу тренировки я взял одно из японских шоу. В момент просмотра в другом мире идея мне показалась дебильной, но попав сюда, я понял, что это убер-экстремальная тренировка на скорость принятия решения, помогающая отточить не просто рефлексы, но и реакцию. Вот сколько глубоких смыслов у, казалось бы, простой игры. Смысл тренировки прост. Берется стол, берутся два смертни, добровольцы и садятся друг напротив друга. А дальше схема проста. У обоих на столе, возле левой руки защитная сковородка, возле правой, хорошая такая резиновая дубинка. Суть игры проста. Два участника играют в камень-ножницы-бумага. Выигравший сразу же хватает дубинку и бьет проигравшего по голове. Проигравший тут же хватает сковородку и защищается. Не защитился у нападающего еще один удар, и так до успешной защиты. После успешной защиты инвентарь быстро ложится на место и начинается новый раунд камень-ножницы-бумаги. И все это без перерывов, возможности подумать, все на голых рефлексах. Ошибся? Получи, выиграл, не скучай. Обожаю японцев с их фантазией. Пока счет 10-2 в мою пользу. В смысле, Наруто получил 10 раз, а я всего лишь 2, но я прямо вижу, как Наруто аж воспылал, а скорость все увеличивается. Хината, как ни странно, играли с Гай-сенсеем, не знаю, какой у них счет, мне отвлекаться нельзя, а то, блин, отвлекся 10-3. Больно, однако. Вот за этим занятием нас и обнаружили товарищи из Анбу. Не хотим прерывать вашу тренировку, «Но вас срочно вызывает Хокаге», — сказал ланбушник и исчез в Шуншине. «Ладно, потом отыграюсь», — сказал Наруто, и мы, аккуратно собрав инвентарь, выдвинулись к башне Хокаге. В кабинет мы вошли, как обычно, то есть, через окно. Насколько я успел заметить, окна теперь были укреплены специальными печатями, более того, сами стекла были бронированными. Почему это? Ну, я только за, безопасность лишней не бывает. В кабинете уже присутствовали почти все наши ребята в составе своих команд. Мы, как это ни прискорбно, прибыли последними, обидно, черт подери, мы, самая быстрая команда и последние, вон даже Шикамару уже здесь. А что поделаешь, тренировки они такие, да и анбушники, видимо, нас оповестили последними. Ну, что ж, раз все в сборе, начало Цунаде, у нас ЧП. Из тюрьмы сбежали все заключенные, помимо обычных преступников в ней содержались шиноби, преступившие закон. На этом моменте я задумался, не знал, что мы можем попасть в тюрьму, я всегда, почему-то думал, что если накосячишь, то варианта два, либо становишься Нукининым, либо тебя тупо мочат в сорте, убивают. Оказывается, есть еще и третий вариант. Ваша задача — поймать преступников и вернуть в тюрьму. Расследование этого дела поручено Анбу. Цунади показала нам карту. Тюрьма находится вот здесь. Мы не можем позволить информации о побеге всплыть наружу, поэтому привлекаем ваши команды. В качестве усиления я придам вам еще пару человек из кланов Инудзук и Хьюк. «Вопросы есть?» – спросила Цунади, оглядывая наши ряды. Только она открыла рот, как я. «А як же?» – успел выдать я. Цунади закрыла рот и посмотрела на меня ласковыми и влюбленными глазами. «Какие же у нее все-таки замечательные глаза!» – подумал я, не успев поднять глаз с ее глаз. И она это видела. «Сиськи невозможно победить», – сделал вывод я. «Тренировки тут не помогут. А решать вопрос кардинально при помощи садовых ножниц, это даже по моим меркам перебор. Ну, ничего, прорвемся. Собственно, у меня тут ряд вопросов накопился. Первое. Ранг миссии. Второе. Сколько всего было заключенных? Третье. Когда был совершен побег? И раз уж тут собрались все молодые команды, может, устроим небольшое соревнование? Кто больше поймает, тот победитель. Установим таксу: один шиноби равняется двум простым бандитам, шиноби в ранга 4, а ранга 10, а нарвемся на чувака с С рангом, дружно отбросим копыта. На этой радужной ноте я закончил вопросы. А да, во имя силы юности, Ли, это гениально, Какаши, будем соревноваться, проигравший проставляется. Поддержал мою идею Гай Сенсей. О, пока не забыл, напоминаю товарищам сенсеям, у вас в воскресенье встреча запланирована. Обрадовал я, враз покрасневших Курина и Гая. Какаши схватился за голову, Саски нервно сглотнул. Нейджи осмотрел нашу радостную команду серьезным взглядом, зацепился за кукиш, который Наруто ему накрутил. «Хрен вам, а не победа», — бросил Наруто Нейджи и попутно еще и рожицу состроил. «Ну, хорошо, хоть не Хинги заделал, собственно, с тем, что их ожидает в этом соревновании. Благо пословица: хочешь — ешь, а хочешь — жуй, все равно получишь. Собственно, ничего не получишь, я Наруто уже научил. А забыл спросить, они вам живыми нужны или можно просто части тел сдавать? Если части тел, вас, собственно, что интересует? Уши, скальпы, глаза, почки, печень, носы, другие части тел? Для этого дела, я могу арендовать тележку по продаже мороженого. Она как раз мобильна, и в ней можно поддерживать оптимальную температуру. Правда, мороженку, услышав про мороженку, у Наруто потекли слюни. Что поделаешь, обожает он это дело, намного сильнее своего рамена. Придется выбросить. А чего вы все на меня и Наруто так смотрите? Я заранее хочу знать, в каком виде вам нужны эти преступники. А то потом будете говорить, что ли опять учудил, поэтому и заранее интересуюсь. На нашу команду смотрит какими-то нервными, дерганными взглядами. Скучные они, ну ведь ясно же, что я прикалываюсь. Нет, надо их всех лечить. Вон Цунаде, как напряглась, тоже, наверное, понимает, что одиночными процедурами здесь не обойтись, надо подходить комплексно. Хорошо, что в аптеке у меня скидка. КХМ, так, команда Гайсенсия, слушайте меня внимательно, ловить надо живыми, применять силу только в случае сопротивления. Не надо устраивать из этой местности отдельный филиал ада, постарайтесь хотя бы на этой миссии обойтись без переворотов, разрушения и уничтожения всего, что движется. Наши отряды Анбу после ваших прошлых миссий до сих пор разгребают бумаги, После этой фразы на нас уже с суеверным ужасом посмотрели представители других команд. А что мы? Мы с гордостью и улыбками от уха до уха приняли похвалу. Гайсинси аж прослезился от гордости за учеников. Цунади тяжело вздохнула. Всего 1200 заключенных побег был совершен 2 часа назад. Точнее, информация о побеге пришла 2 часа назад. Из них около 149 шиноби, из них всего 2 шиноби А-ранга, но о них не стоит беспокоиться. С-ранга шиноби пленников не бывает, их обычно либо убивают сразу, либо они становятся отступниками. «Выполняйте уже», — сказала она и плюхнулась на свое кресло. Мы дружной гурьбой рванули на миссию. Обидно, но окно, в которое мы зашли, Шизуни закрыла, поэтому дружно побежали по лестнице. Айн момент забыл совсем. «Бегите, я вас догоню», — сказал я и развернулся обратно. Открываю дверь в кабинет Хокаге, стучать я не стал. А зачем? Только что же были. Цунади пила саке и о чем-то жаловалась Шизуне. Подбегаю к столу. «Разрешите, возьму карту». Бодро рапортую я. Хватаю карту и бегу на выход. Вот теперь в этом состязании у нас преимущество. Удачно я придумал. Команды на выходе из деревни разделились. Направления выбрали разные, чтобы зайти с большим охватом. Опыта в таких делах у меня не было, но зато я смотрел много фильмов. Особенно запомнился один с Томми Ли в главной роли. Особенно его мышление. Сейчас попробуем думать аналогично. Итак, ребята, вот карта. Беглецы и обычные люди могут бежать в среднем со скоростью 6-9 км в час по пересеченной местности. И то все зависит от человека, обуви и местности. Значит, что? Правильно, берем циркуль, умножаем скорость, возьмем с запасом 10 км на время, ну допустим 5 часов, получаем расстояние. Описываем дугу циркулем вокруг тюрьмы. Черт подери, как неудобно чертить циркулем, попутно прыгая по деревьям. Понятно теперь, почему нет образованных обезьян, тут не до учебы. Вот собственно получили зону поиска. Идем дальше, куда наши болезные могли отправиться. Вариантов несколько: либо к реке, плот или бревно, значительно увеличивают их скорость ухода от погони, так есть речка, и как раз в зоне покрытия, через 30 минут они до нее доберутся, обвожу кружочком. Думаем дальше, вот дорога к ближайшему городу, где можно затеряться в толпе. Остальные направления не настолько принципиальны, хотя, если взять в расчет, что беглецы могут и не знать местности. С шиноби, зависит от уровня и навыков. Боюсь, их ловить будет проблемно, я бы сказал невозможно, но думаю, и тут шансы есть, потому что не думаю, что по тюрьме они ходили с полной чакрой, думаю, есть способ ее заблокировать, причем надолго, вопрос в том, как быстро они восстановятся и нужно ли им восстановление вообще. Если не нужно, то все 5 часов форы, это минимум пара дней погони, при наличии сенсора экстра класса. Вот собственно мои мысли, что делать будем. Я возьму на себя подход к реке, сказала Хината и оторвалась от группы. Я, пожалуй, побегаю в окрестностях и половлю обычных преступников с моими теневыми клонами. Я смогу обогнать ребят Какаши, сказал Наруто и тоже пошел по своему маршруту. Хэймэм, если вычисления верны, значит, я пойду на перерез бывших заключенных шиноби. Думаю, они направятся к городу. С моей скоростью, я думаю, у меня неплохие шансы их поймать, сказал Гайсинси, осмотрев у меня карту и отключив свои утяжелители, со всей силы рванул на перехват. Так, а мне теперь, что делать, сказал я, вслух оставшись в одиночестве. 30 минут спустя, я не смогу их больше держать, у меня кончается чакра, воскликнула Ина, из последних сил удерживая 2 огроменных шиноби. Это наш предел, больше мы не сможем их удерживать, воскликнул Нара, так и не придумав реализуемого плана. С текущими возможностями его команды, шансов на победу не оставалось. Они физически не способны справиться с 2 противниками А-ранга. И повезло же нарваться именно на этих 2, их всего-то 2 было. Чоуджи, Ина, бегите, я смогу их удержать еще пару минут, за это время вы успеете отступить, воскликнул Шикамару. Без тебя мы не уйдем, воскликнул Чоуджи, продолжая из последних сил удерживать этих 2. Бой шел уже 10 минут. Чоуджи применил боевые стимуляторы своего клана, поэтому сейчас он был обычного телосложения, весь жир ушел на трансформацию в чакру и все равно чакры катастрофически не хватало. Прошла еще 1 минута и комбинированная техника удержания стала потихоньку проходить. Анчан, я могу двигаться. Драйбзин, я тоже. Давай разделаемся с ними. Они успели сделать всего 1 шаг, после чего со свистом в них, что-то врезалось, заставив отлететь на десяток метров в кусты. «Ух, хорошо то, как стало», — сказал Ли, стоящий на дереве и разминающий тело и ноги. «Давненько я не работал без утяжелителей, уже третий месяц даже сплю в них. Чего вы на меня так смотрите? С лицом может что-то не то?» — спросил их Генин, доставая зеркальце из печати. «Да нет, все так же очарователен», — сказал он и отправил воздушный поцелуй, почему-то позеленевший от такого ина. «Анчан, это было неприятно». «Да это было неприятно, давай отомстим ему, давай». И эти монстры снова встали. «Ваши знакомые?» — спросил у Шикомару Ли, указывая на этих двоих. «Ли, будь осторожен, эти ребята невероятно сильны, у них огромная физическая мощь, более того, у них невероятная защита, твои любимые взрыв печати для них, что комариный укус, а если судить по тому, что я видел, они минимум бывшие шиноби ранга, и из рисунка боя я понял, что они специализируются на тайдзюцу, мы не можем сражаться с таким противником, надо уходить». «Ну, так уходите, я не могу упустить возможность подраться с мастерами тайдзюцу описанной вами силы, и с криком я несу возмездие во имя Луны», влетел в бой. Обессилевшая команда Шикомару потихоньку отползла к деревьям. Тем временем бой набирал обороты. Со стороны это смотрелось немного комично. Парень в зеленом появлялся, наносил серию ударов и снова исчезал. Его движения были необычайно быстры. Несмотря на все усилия, два странных шиноби не могли его поймать. Только и удары ли не наносили каких-либо значительных повреждений. Даже его излюбленный удар, кроме болезненного «ох», не вызвал никакого эффекта. С боевым криком «Ванзай» Ли сделал любимую технику Какаши Сенсея «Тысячелетие боли», вот только и она эффекта не принесла никакого. Ли бросил несколько кунаев с взрыв тегами, целясь в глаза шиноби, которого назвали Райбзин, но он закрылся рукой, и взрыв не принес никакого эффекта. Ли отпрыгнул назад. «Ну, ни хрена ж себе», — сказал он, разминаясь. «Фудзин, надо поймать эту муху. Райбзин, я пытаюсь, но не получается, и еще это не муха, это ос», — сказал Фудзин, вытаскивая жало. «Рок Ли, он же человек в глубочайшей прострации. Ну, ни хрена ж себе. Да на этих аглоедов вообще ничего не работает. Они из чего сделаны вообще? Я в каждого минимум по 200 ударов уже всадил, а я, между прочим, своими ударами железные балки ломаю, а тут, да даже удары в пах не помогают. Один из них спокойно вытащил мой лом и кинул в меня. На автомате поймал, запечатал. Ну и что теперь делать?» Так, вывод первый, у противника чешуйная защита. Вывод второй, судя по всему, и удар там, из разряда одним махом, семерых убивахом. Третье, низкая по моим меркам скорость, как передвижение, так и удара. Реагирую и ухожу, не напрягаясь, только стоит учесть, что при попытке поставить жесткий блок, меня сдует. Поэтому никаких жестких блоков, только парирование и увороты. Нет, это и так понятно. Пробивать их чем? Клизму из взрыв печати сделать и ломом засунуть по самые гланды? Боюсь, теперь это не проканает. Классическую козу в глаза я уже пробовал, глаза оказались целы. ХММ, может просто продолжить бой и подождать, пока у них закончится чакра? Ну не могут же они тупо за счет мышц принимать удары. Значит, это особая защитная техника на основе чакры. Значит что? Значит, продолжаю в том же духе. Шипздик, слышишь меня? Давай тоже помогай. И снова в бой. Барьеры бесполезны, они их тупо руками ломают. Два удара и все. Да ешь твою медь, уже 5 минут прошло, по 1500 штуки ударов в каждого, а им пофигу. Самое странное, что и мне пофигу, совсем не устал. Сказываться отсутствие привычной тяжести или шипздик колдует, зато нашлась одна слабость. Они тупые. Встаю между ними, два удара летят мне в голову, в последнюю секунду откланяюсь. Так есть контакт, ударили друг друга и отлетели. Вот появился эффект. Если бы я сидел дома и играл в игру, то подумал бы, что создатель игры садист. Ну, раз нет вариантов, буду заставлять их целиться в меня, а бить по друг другу. Уворот, левый прямой, правый боковой, поднырнуть под руку, правой рукой в печень, ногой в пах, хвостом подсечь ноги. Чего? Это еще что за? У меня из копчика появился полноценный хвост, похожий на скорпионий с иглой на конце. Мда уж, можно сказать, это первая ступень до полноценных тентаклей. Хорошая игрушка. Спасибо, Шипздик. Вот теперь бой пошел веселее. Пока бью одного, хвостом парирую удар другого и направляю в первого. Бьют они, как говорится, от души с большим замахом, поэтому корректировка удара получается без проблем. Пошла, родимая. Будь они поумнее, разошлись бы подальше, и все тактику можно хоронить, но они умом не отличаются, поэтому все прекрасно работает. Вон уставать начали, движения замедлились, а еще их желудки стали издавать пронзительные звуки. Еще 5 минут такой битвы, хвост мне оторвали, сволочи. Ну, не оторвали, но когда его взяли в захват, Шипздик произвел отстыковку, а то был бы мне полярный зверь. Все-таки, когда работаешь пусть и своим хвостом, но без тренировки, контроль не тот. Так, вот он при ударе завалился, подныриваю и, используя его же инерцию, произвожу бросок вперед, на ходу он врезается в братца, а техника то работает. Хорошо, что они хоть и сильные, но в тайбзюцу никакущие. Ну, что ж, измотал я их, наверное, достаточно. Теперь пришла пора поставить на карту все. Врата можно было бы открыть и молча, но это не круто. Вон команда Шикамару смотрит, значит что, правильно, хороший понт дороже денег, будем входить в режим врат пафосно. Команда Шикамару смотрела на бой широко открытыми глазами. Уровень тайбзюцу, который показывал ли, это уже не ремесло убийцы, это что-то на уровне волшебства. За 10 минут противники ли ни разу по нему не попали, при этом ли не просто уходил от ударов, но и сразу же контратаковал сериями, а потом и вовсе приноровился использовать атаки одного противника против другого. И даже во время боя, он находил время и метал кунай с взрыв-тегами в противника, если он отходил далеко. Шикамару подумал, что будь он сейчас на месте Ли, его убили бы в первые 20 секунд боя. Затем у Ли вырос хвост. Хвостом он помогал себе, перенаправляя удары. Когда Ли поймали за хвост, Шикамару испугался, он ожидал, что Фудзин будет держать, а Райдзин бить, но Ли избавился от хвоста. И вот произошла кульминация боя, Ли отпрыгнул, бросив связку взрыв тегов для отвлечения внимания. Первые врата. Страшным голосом заорал Ли. Вторые врата. Еще громче заорал Ли. Третьи врата. Четвертые врата. Пятые врата. Вампис. Сейчас будет больно. Шестые врата. Мне, кстати, потом тоже. Седьмые врата. Рок Ли, которому после боя будет действительно больно. Первый раз открываю седьмые врата, теоретически-то, я знал, как их открывать, но на практике это делаю первый раз. Врата – запретная техника, поэтому она слабо исследована, нагрузка на организм при открытии врат просто чудовищная. Поэтому эту технику изучают только самоубийцы и люди, у которых нет другого выбора. Вот только я исключение. Мало того, что я немного медик и могу немного ослабить нагрузку на тело, у меня тело специально подогнано под эту технику. Цунади отдала мне свои результаты исследования, ничего не поняв, а я все понял. Шипздик, несмотря на свои эксперименты, менял органы, точнее приспосабливал, поэтому я могу открывать врата, не боясь умереть в один прекрасный день просто потому, что их открыл. Это не значит, что последствий не будет, во время и после боя они будут, но в длительной перспективе, если повторно не открывать, я смогу регенерировать свои повреждения, без уменьшения срока жизни клеток. От автора. Вот список врат и что они дают, для тех, кто забыл. Каймон находится в левом мозговом полушарии. Открыв эти врата, пользователь удаляет собственное регулирование мышц, что дает ему больше силы, однако и деактивирует защитную функцию при перенапряжении. Теперь пользователь может использовать аматеринги. Кьюман находится в правом мозговом полушарии и дает пользователю больше выносливости. Истощенный после битвы человек может продолжать сражаться, будто бы сражение только началось. Симон находится в костном мозгу. Поднимает лимит нервной системы, так что информация протекает быстрее. Они окрашивают кожу, вероятно из-за повышения кровообращения, в красноватый цвет и позволяют использовать ураринги. Шаман находится в легких, поднимает лимит потребления кислорода и телесные способности. Таман находится в животе, поднимает лимит высвобождения чакры и вновь поднимает телесные способности. Кейман находится в желудке, поднимает лимит количества жира и протеинов, которые могу переварить внутренности и позволяет использовать асакуджаку. Кьюман находится под желудком, поднимает скорость движения тела, удаляет мертвые кожные клетки и другие отходы и предоставляет телу более чистую систему для работы. Эти врата позволяют использовать Хирудару. Из-за испаряющегося пота вокруг пользователя формируется зеленая аура. Шиман находится в сердце, расходует всю энергию тела и каждой клетки. Эти врата еще никто не открывал. После открытия всех 8 врат пользователь получит на короткое время невероятные силы, но после этого определенно умрет. Ну, а теперь самое интересное. Открыв шестие врата, я могу отталкиваться от воздуха, добившись эффекта полета, только это не полет, это толчки от воздуха путем выброса чакры подошвой. Гай утверждает, что это возможно уже на 5-х вратах, но я не пробовал. Вот так, а теперь, время магии и волшебства, на практике не пробовал, но теорию мне Гай объяснил. Я по сути практик, а не теоретик, но Гай и слушать не хочет, чтобы я тренировался с открытыми вратами, а жаль. Техника Херудеры позволяет буквально шмалять воздухом по противнику. Пресловутый и неработающий бесконтактный бой. Максимальная концентрация ИНА. Странно, должен был получиться летящий в противника тигр. У меня вместо тигров противника полетело нечто похожее на ракету от комплекса С-300. Надо бы уточнить. Ну, не хухры себе. Одного братца от удара тащит уже 10 метров, и он продолжает кувырками катиться по земле, ломая все на своем пути. Ускорение, такое ощущение, что мир вокруг живет по другому времени, все словно в замедленной съемке, Якогири Джодан и противник подлетает в воздух. Техника отбивной из канона, у меня получилось, и завершил я ее классическим лотосом, только при этом во время падения еще ускорялся к земле. В землю до кротов вошли, 2-1 в пользу Ли, в смысле двоих уработал, но и сам теперь не боец, зато я их отрыл таки. Все сомневался, получится или нет. Надо в себя верить. Затем пришла боль. Глава 59. Рок ли он же мумия? О, а этот потолок я уже знаю. Приемное отделение. Палата Н-45. Кстати, люксовая, в смысле на одного человека. Хвала куратору и медицинской солидарности. На этом хорошие новости заканчиваются. С похвалой я явно погорячился. Ощущение, жив, цел, орел. В смысле все зашибись. Но откат после врат и чакры совсем чуть-чуть в наличии. Куратор Су, нехороший человек, редиска, в общем, он. Мало того, что на окнах внутренние и внешние решетки, двери укреплены чем-то армированным, так этому перестраховщику и этого оказалось мало, на мне сейчас смирительная рубашка. Сам я привязан еще дополнительно к кровати, и какая-то сволочь местным аналогом гвоздодера прибила одеяло вокруг меня к кровати 20-сантиметровыми гвоздями. Но это еще не все. Возле кровати лежат кунаи с фуин-барьером на выход наружу. И как это называется? Местный колорит, блин. Как говорится, даже если вас положили в люксовую палату канахской больницы, у вас есть минимум два выхода. Первый — лежать до посинения, второй — вылечиться и теоретически могут даже отпустить. Я легких путей не ищу, буду выбираться своими силами. Смирительная рубашка, ха-ха и еще раз ха. Хорошо хоть не догадались прибить рукава к кровати. Пляя, догадались. Паранойки чертовы, любовь ко всему индийскому в этом весь я, чудеса растяжки, йоги и камасутры с этой рубашкой и моим мозгом, и рубашка капитулировала, дальше адово одеяло, учитывая, что руками порвать его я не могу, остается один выход, вы когда-нибудь гвозди 20-сантиметровые зубами вырывали из древесины, а я теперь смело смогу сказать, что вырывал, крепкие здоровые зубы и никакого кариеса, вот, что называется, организм получает, достаточно кальция, белков и углеводов, да и здоровый образ жизни без вредных привычек дает о себе знать. Итак, что у нас на очереди? Фуин печать. Мде, это посложнее работенка будет, печать ничего не выпускает наружу, односторонняя проницаемость. В голову пришла классическая сцена старого украинского фильма «Ви», так вот в том фильме, поп должен был читать молитву всю ночь в церкви, ну и нарвался на скопление нежити с высшей ведьмой, которая летала на гробе и таранила защитную фуин-печать попа, и ведь пробила таки. А я чем хуже, если сработало снаружи вовнутрь, то и изнутри наружу должно сработать, благо вместо гроба у меня тут кровать на ножках есть. Разгон-удар, разгон-удар, разгон-удар монотонно и пока без эффекта, но когда меня это останавливало. А кстати, если не разгон-удар, а удар в один конец печати, удар в другой конец печати по принципу маятника, получается в два раза больше ударов на единицу времени. Всего-то еще 30 минут работы и печать сдалась. Вот то-то же, будешь знать ли из квартала экзорцистов. Спасибо товарищу Гоголю и отечественному синематографу за науку по разминированию враждебных фуин-печатей. Дверь или окно? Окно, конечно же. Была бы одежда и мои фуин-печати сломом, проблемы бы не было. А тут в палате из мебели только кровать, даже тумбочки нет. И я в одних трусах, даже майку не оставили. Выглядываю в окно, на улице поздняя ночь. Сколько ж я здесь провалялся. Итак, как открывать окно? После бесполезных попыток проверить бицуху и погрызть решетки, решил подходить к вопросу творчески. Сломать эти прутья при помощи кровати на манер тарана не проканает, окно высоко и долбить придется долго. Эх, и как назло ни одного взрыв-тега под рукой. Значит что? Значит, будем креативить. Из подручных средств, кровать, одеяло и относительно целая смирительная рубашка, между прочим, крайне крепкая. А папа горностай, идея из фильма Джеки Чана, если ткань облить водой, она не порвется, и пруты можно будет погнуть, а я худенький в небольшую дыру пролезу. Нужна еще палка, которой буду вращать, ну тут все просто, снимаю ножку от кровати, вуаля, крана нет, воды нет, проблема. Ладно, прорвемся, ответит опера. Сходить по-маленькому на смирительную рубашку времени много не заняло. Кручу, верчу, запутать хочу. Пошло дело, бицухи хватило. Пусть медленно, пусть со скрипом, но пруты гнутся. Открываю окно, протискиваюсь и повторяю процедуру. Протискиваюсь, цепляюсь за веревку и спрыгиваю. Свобода. И спокойно трусцой в одних трусах по ночи бегу домой. Где-то на крыше госпиталя Канахи. Итак, господа, кто ставил на то, что ли убежит через окно? Подходите, заберите свой выигрыш, сказал куратор. Кто ставил, что через дверь? Мои соболезнования вы проиграли, продолжил куратор. Варианты, через потолок, пол или стены вы тоже проиграли, продолжил куратор. Некоторые люди с вздохами грустно выкинули билеты тотализатора. Кто ставил, что ли не сможет выбраться или останется в палате? Как нет таких? Совсем жаль. Куратор довольный подсчитывал прибыль. На двери стены поставили больше всего. В следующий раз повторим, только надо усилить защиту, сказал куратор, отдавая долю своему помощнику. На следующий день, кабинет Хокаге. Ну, пожалуйста, я буду о них хорошо заботиться. Хочу. Штурм неприступной Цунади шел уже три и краткая час с переменным успехом. В ходе уговоров было использованы многочисленные доводы и, судя по всему, они пошли на второй круг. Я буду за ними убирать, буду кормить, да и выгуливать я их тоже буду, говорил парень с постоянно гуляющим взглядом и никогда не смотрящий Цунади в лицо. БРРР, да черт с тобой, забирай, все равно я не знаю, что с ними делать, но если они чего натворят, расхлебывать будешь ты, сдалась Цунади. Спасибо, пустился в пляс парень, в зеленом попутно прихватив шизуне и сбацав с ней нечто отдаленно напоминающее танго. После того, как этот вихрь исчез, Цунади долго смотрела в одну точку, и только осознание того, что целых три года в деревне все будет тихо и спокойно, вернуло ей добродушное настроение. Рок Ли, он же устроитель корпоратива. Дом, милый дом. Утром прибежал Наруто. Ли, а мы тебя в госпитале искали. Состязание мы выиграли. Какаши будет проставляться. Все, как ты предсказал, Хината нарвалась на целый отряд беглецов. Отбила и на тележке оптом сдала в пункт приема. Начал рассказ Наруто. Гай-сенси таки перехватил восьмерых шиноби, из них было даже несколько пранга, продолжил Наруто. Я с помощью клонов поймал 267 человек, и ты не поверишь, я снова встретился с Мизуки. Нет, ну ты представь, он выпил какую-то дрянь, мутировал и превратился в какую-то фигню с кожей тигра. Я теперь сильнее, и ты даже не увидишь моих движений, он сказал. Нет, ну ты прикинь, он сказал это мне, человеку, постоянно сражающемуся с двумя быстрейшими шиноби Конохи с открытыми вратами. В общем, даже поджечь ничего не получилось или взорвать. Тупо поймал его в барьер и отпинал. Ну, в общем, сам знаешь мою тактику против вас с Гаем, но вы-то еще и деретесь, как звери, а он по сравнению с вами в тайдзюцу просто валенок, с грустью закончил этот фанат взрывов и огня. Говорят, местные видели твое творение в деревне, новая легенда о живородящем дереве с плачущими плодами. Ты зачем напривязывал пленных к дереву и подвесил? Пленные орали благим матом после 2 часов висения. Помню, было дело до того, как нарваться на Фудзина и Райдзина. Я отловил несколько групп беглецов, а так, как на органы их пускать не пришлось, а тележку из-под мороженки я не брал, а время было жалко, я всех пленных приводил к местной березке. Попутно рассказал легенду о хищнике, подвешивающих жертв также, только перед этим сдирающим кожу. Заодно пошутил, что кожу пока не сдираю, ибо их еще мало. Вечно забываю, какие они тут все нервные. Они, кстати, теперь от одного упоминания о парне в зеленом начинают дрожать и каяться во всех грехах, лишь бы их закрыли подальше и не подпускали его к ним, добил меня Наруто. Потом Наруто отправился готовить корпоратив, а я решил похлопотать за двух сироток. Убедил-таки, сиротки были согласны, особенно пункт про 6-разовое питание и небольшие перекусы их заставил прослезиться. А что, пусть квартал охраняют, ребята вроде адекватные, неприхотливые. Цунади дала мне их досье почитать, думала, я откажусь, а я лишний раз убедился, они мне подходят. В общем, теперь Фудзин и Райдзин стоят на входе в квартал учих в качестве почетного караула. Ребят я проинструктировал, кормить их будут регулярно, столоваться, они будут в домах моих ребят. Благо еды хватает, ну и за хорошее поведение всякую выпечку будут получать, и остатки еды тоже пойдут им. Я теперь у этой парочки, нечто вроде бога. Порвут на британский флаг любых нападающих, такой сытной жизни они не знали никогда. А когда я их покормил своими фирменными блюдами, меня взяли в семью на правах старшего брата. Дальше был корпоратив. В общем, все уже были в курсе, что я ухожу вместе с Наруто на 3 года в неизвестность, где мы будем активно тренироваться, поэтому я закатил небольшую речугу на час. В небольшой речи я поздравил нашу фирму с активным ростом, рассказал планы развития, о выходе на мировые рынки сбыта, расширении, диверсификации экономики. Экономика должна быть экономной, увеличение прибыли на 400%, ну и немного из курса экономика в общем, все что помнил, то и выдал. В конце речи подошел некто, представившийся как Удзу и предложивший услуги финансиста и управляющего. Я согласился и взял его на испытательный срок в 3 года. Взгляды на экономику у нас оказались, если не идентичными, то крайне похожими. В конце была знатная пьянка. В общем, хорошо погуляли, как Удзу. Слухи оказались правдивы, никому неизвестная фирма уверенно подминала под себя все и вся. Я был невероятно удивлен, когда мне рассказали, что главы фирмы обычные генины, дети. О намечающемся корпоративе я услышал в одной из их фирм. Кстати, с этим термином я сталкивался впервые. В общем, это пьянка представителей одной фирмы, на которой редко решаются рабочие моменты. Я был заинтригован. Попасть в Коноху для меня, знавшего лично Хашираму, труда не составило. А затем вышел действительно ребенок и выдал такое: теория и знания и несомненная любовь к деньгам. А тезис: деньги должны работать и приносить деньги. Да лишь за это я могу уважать этого парня. Никто и никогда не сходился со мной во мнениях, а тут я получил не просто теоретика, но и практика, да еще и в таком возрасте. Затем я представился и предложил свои услуги. Для меня был шок, когда я увидел бухгалтерию этой фирмы. Ни с чем подобным я никогда за всю свою жизнь не сталкивался. Или, а так звали этого парня, рассказал мне свою идею о, как он выразился, транснациональных корпорациях, которые по своему влиянию могут соперничать даже с государствами и альянсами государств. Я был очарован. И еще больше я был очарован, когда увидел доходно-расходную часть бухгалтерских документов, составленных очень грамотно, что вызвало у меня еще большее уважение. В общем, Пинс и его акацкие дети по сравнению с тем, что творится тут, а ведь это только начало. Пина я хоть и уважаю, но этого парня я, можно сказать, боготворю. Торговался он, кстати, тоже божественно. В общем, договорились, что я, финансист, буду 3 года работать на испытательном сроке, а затем, если все пойдет гладко, получу должность главного бухгалтера и смогу распоряжаться частью потоков будущей империи. Более того, Ли не хочет забрасывать миссии, и если я приложу хорошие усилия и покажу стабильный рост, меня сделают управляющим компанией. В общем, на следующий день я послал Пейна и этого Хидана далеко и надолго и ушел из Акацки. И черт меня побери, об этом решении я вряд ли пожалею. Рок Ли, он же мечтатель и оптимист. Ну, вот и все. Когда я узнал, что Наруто собирается уходить из деревни, я решил пойти с ним. Думаю, это правильное решение. Тишина, спокойствие и массированные тренировки – это то, что мне сейчас надо. Фудзин и Райдзин объяснили мне основы своей защиты, поэтому мне придется пахать еще больше. Мы с Наруто уходим. Гайсенсей уходит с нами, он наконец-таки решил взять весь причитающийся ему отпуск. 3 года и еще 2 года останется, учитывая количество миссий, которые он выполняет, и тот факт, что за все время он ни разу не брал отпуск. Только Цунади резонно подумала, что это будет не отпуск, а миссия по охране нас сроком на 3 года. Обидно, но Хинату взять с собой мы не смогли. Она это прекрасно понимает, ведь ей надо учиться у Цунади и куратора. С отцом у Хинаты очень натянутые отношения, и она даже съехала в квартал лучших, в собственный дом, но думаю, Цунади свою ученицу в обиду не даст. А если ее будут обижать мы, ведь и вернуться можем. Тузика, младшего, беру с собой. Арахну отдал на разведение Фудзину и Райбзину с настоятельной просьбой не съесть мою малышку. Прекрасный закат сегодня, жизнь продолжается, главное не оглядываться и ни о чем не жалеть, ведь мир прекрасен. Нет чакры, нет таланта, главное, что голова на месте, а остальное приложится. На следующее утро мы выдвинулись, как говорится, в закат верхом на Тузике старшим, который довел Джираю до инфаркта своим появлением. Ну, я бы увидел, тоже испугался, если бы не знал, что это свои. Тузик-старший тоже решил посмотреть мир. Коноха, мы еще вернемся. Наши мечты еще не выполнены, и даже смерть не остановит нас на нашем пути. Уж я-то знаю, о чем говорю.